Глава 19. Их заперли в клетке в глубоком подвале. Смешно сказать, но до этого Рикардо ни разу не видел настоящих темниц. И уж тем более никогда в них не сидел лично. Толстые решетки вместо перегородок, между камерами, комок пыльной соломы вместо постели, удобство, приткнувшееся в углу дырка в полу, а воздух сухой, неприятный. Окон нет, вместо освещения — чудящие факелы. Слава Ору, где-то в потолке имелось отверстие, куда уходил дым от огня. С него сняли доспехи, отобрали оружие, раздев до исподнего. Молча бросили обычную одежду из грубой ткани и ушли. Графиню трогать не стали. В первые часы король приходил в себя после ранения и не слишком обращал внимание на условия размещения, больше занятый собственным самочувствием. Но когда стало получше, конечно же, возмутился обстановкой. Знатных пленников нельзя бросать в грязную темницу, как каких-нибудь бродяг-воришек. Он и Делия благородных кровей и непременно заслуживают лучшего обращения. К сожалению, высказанные претензии так и пропали в пустоте. Никто не отреагировал на возмущенные крики со стороны заключенных, как бы последние ни старались. Ничего не оставалось, как замолчать, усевшись на предоставленное нехитрое ложе. Графиня, не переставая рыдать, сквозь плач, предрекая предстоящие пытки и нескончаемые мучения, которые обязательно закончатся смертью для обоих несчастных. Как истинный рыцарь, поначалу Рикардо старался успокоить спутницу, утешал ее, нежно гладя по голове, обнимал. Однако женщина никак не хотела замолкнуть. И вскоре от бесконечного нытья у короля опять заболела голова. Появилось нехорошее желание стукнуть чем-нибудь беспокойную соседку, лишь бы она заткнулась хоть на пару часов. К счастью, опускаться до рукоприкладства не понадобилось. Вскоре за мощной дубовой дверью, обшитой железными полосами, загрохотали шаги, а затем и загремела связка ключей. Пожаловали тюремщики. Король неосознанно напрягся. От людей, способных кинуть монаршую особу в грязную клетку, можно всего ожидать. В том числе казни той самой монаршей особы, с кем они уже обошлись так непочтительно. В самом деле, почему бы и нет? Ткнут мечом в брюхо и оставят тут подыхать. Им даже в камеру заходить не придется. Просунуть клинок сквозь отверстие в решетке проще простого. Раз и нет его величества Рикардо III, останется лишь остывающий труп. Богатое воображение живо нарисовало картину невероятной смерти. Еще удобнее использовать длинное копье. Тут уж вообще у палачей никаких затруднений не возникнет. Один удар и конец. Такие беспокойные мысли одолевали его, пока замок неохотно проворачивался, пуская внутрь пленителей. Нас убьют. Почувствовав сгустившееся напряжение, Делия моментально притихла, став похожей на маленькую испуганную мышку. Король нервно дернул плечом. Если бы он знал. Жутким протяжным скрипом отворилась дверь. Зашли четверо. Салазар, двое солдат и крайне зловещий тип в черной просторной мантии. У последнего было худощавое лицо аскета, черные зализанные назад волосы и острый проницательный взгляд. На груди висел медальон на серебряной цепочке. «Итак, мэтр, надеюсь, вы не станете делать глупостей. Милорд очень добр и не стал вас держать в прежнем положении», заявил черный, указывая волшебнику на одну из камер и предлагая тому войти внутрь. «Только навесил сигнальную нить», угрюмо ухмыльнулся старик. «Любая попытка колдовать, и ваш хозяин узнает об этом». «Верно», — невозмутимо кивнул собеседник чародея, «что незамедлительно приведет к вашей безвременной смерти». «Не советую забывать об этом. Милорд хотел с вами еще пообщаться. Будьте благоразумны, не совершайте глупости». Салазар развел руками. «Постараюсь не разочаровать его милость». Волшебника ввели в ближайшую клетку, решетка с грохотом захлопнулась. Солдаты вышли, а вот поведение черного Рикардо удивило. Вместо того, чтобы направиться вслед за стражниками, он двинулся в другую сторону. Спокойно дошел до противоположной стены темницы, где неожиданно обнаружилась еще одна дверь, незамеченная пленниками ранее. Отпер ее и исчез в темном проеме, не забыв за собой аккуратно прикрыть толстую деревянную створку, тоже отделанную железными полосами. «Салазар, что во имя девятерых происходит?» «Стоило им остаться одним», — вскричал Рикардо, бросаясь к решетке. Волшебник с кряхтением опустился на кучку соломы, поджал ноги и с удовольствием принялся растирать запястье. «Жестко связали», — пожаловался он вслух, никому конкретно не обращаясь, после взглянул на бывшего нанимателя и произнес: «Мы попали в плен, Ваше Величество. Разве это не очевидно?» Уже второй раз за последние полчаса у Рикардо возникло сильное желание стукнуть человека по голове. И обязательно как можно сильнее. На этот раз объектом злости монаршей особы стал сидящий по соседству старик. Неимоверным усилием воли король взял себя в руки. Кричать, потрясая возмущенно руками, обвиняя в неуважении со стороны невольного собеседника, будет нерациональным занятием. То есть поорать, конечно, можно и очень охота. Вот только пользы от этого совершенно не будет. Скорее, вызовет злость у единственного, кто может помочь им выбраться из темных, неприветливых казематов. «Они что-нибудь говорили?» — негромко спросил Рикардо, сделав несколько глубоких вдохов и полностью успокоившись. Салазар медленно повернул голову, внимательно посмотрел на короля и вкрадчивым тоном сказал: «Тот, кто известен в Фелроне как Клинок Заката, Ярость Юга и Палач Леса, Готфрид из Великого Дома Эйнар, предложил вам подумать о своем положении и сообщить ему о решении как можно скорее». Король в замешательстве приоткрыл рот, совершенно не понимая, что только что услышал. «В каком смысле решить? Что решить? Как решить? О чем решить? Ерунда какая-то. Бред сумасшедшего». Хотя, стоило признать, титулы у Анселарца звучали весьма впечатляюще. И ведь явно не сам придумал. Наградили чужаки. Да не просто так, а за дело. Особенно любопытно последнее. Теперь ясно, что тут делали альвы. Все-таки баладийцы сглупили, что влезли в сражение первыми. Стоило посмотреть, как перворожденные нападут на имперскую твердыню. И либо обломают зубы о высокие стены, щедро умывшись кровью, и заодно измотав защитников, либо одержат победу, сами понеся серьезные потери. Человеческой армии оставалось лишь немного подождать и добить победителя. Его Величество тяжело вздохнул. Да, теперь о подобном развитии событий оставалось лишь горько мечтать. Каким же глупцом он был, торопясь завладеть замком? Всего сотня наемников. Они быстро сдадутся, почти без сопротивления. Мысленно передразнил он придворных советников. Сейчас бы сюда этих гениальных стратегов. Как считаете, мэтр? Что лорд-колдун имел в виду, поинтересовался Рикардо, так ничего и не придумав толкового. Волшебник с независимым видом пожал плечами, как бы говоря, а что тут сложного? Неужели не ясно? Осмелюсь предположить, сир, хозяин замка Бури предлагает вам самостоятельно выбрать свою дальнейшую судьбу. Наступила мрачная тишина. От сказанных слов повеяло чем-то очень нехорошим. Лично королю показалось, что ему предоставили выбрать способ для последующей казни. Рикардо гулко сглотнул и прошептал: «В каком-то смысле?» Салазар, мерзавец такой, сохраняя присутствие духа, хладнокровно предположил: «Возможно, милорд желает, чтобы вы придумали варианты окончания войны. Я могу, конечно, ошибаться, но вроде бы его тоже не устраивает постоянная конфронтация. Думаешь, он хочет заключить мир?» — недоверчиво насупил брови король. Тогда предложение звучало еще большим издевательством. Побежденному предлагали самому себе выдвинуть условия и принять их. «Разве так делается?» Эти ансаларцы все-таки точно не люди. Судя по всему, да. Воевать с целым королевством определенно не входит в планы лорда Готфрида. Что, правда, не исключает его готовности сокрушить любого, осмелившегося покуситься на его владение. «Его владение», — тоскливо повторил Рикардо. «Теперь замок Бури принадлежит ему? Похоже на то», — рассеянно подтвердил волшебник, все еще занятый своими запястьями. Король задумался. Военная кампания, должная привести к триумфальной победе, закончилась разгромным поражением. Да еще и пленение главного действующего лица. Выкрутиться без потерь не представлялось возможным. Придется смирить гордыню и поступиться территориями. Похоже, именно на такой исход мягко намекал через Салазара Готфрид Эйнар. «А вы, мэтр, не можете нам помочь?» Сделал еще одну попытку найти другой выход Рикардо. Волшебник вопросительно взглянул на бывшего нанимателя. Баладийский монарх неопределенно помахал в воздухе ладонью, не зная точно, как выразить мысль. «Избежать нашей нынешней участи», — наконец окончил он, мучительно избегая упоминания термина «плена». «Какой позор! За столетия правления никто из королевской династии не попадал в руки врага. Он, Рикардо III, будет первым. Дед, наверное, в гробу переворачивается от стыда». «Сбежать?» Кустистые седые брови странствующего мага чуть приподнялись. «Боюсь, что нет, Ваше Величество. Ансаларец наложил на меня весьма хитрое заклинание. Попробую воззвать к дару, ему сразу же станет об этом известно. И что самое печальное, ему даже не придется самому спускаться сюда, чтобы покарать меня. Чары сработают сами собой, выжигая мое тело изнутри. Магия древней знати — очень опасная вещь». Последние фразы Салазар проронил с искренним уважением и нескрываемым почтением. И с определенной таликой страха. Это король тоже четко ощутил. И скривился. Когда собственные соратники боятся врага, от них становится мало толку. О побеге можно забыть. Отойдя от решетки, король без сил бухнулся на солому. Обхватил голову руками, поджал колени и застыл, страстно желая, чтобы прошедшая неделя оказалась всего лишь жутким кошмаром. Ах, как хорошо бы сейчас проснуться в своем дворце, позавтракать на веранде, прогуляться по парку, прихватив с собой одну из фрейлин королевы. Да обязательно помоложе и посочнее, чтобы умело ласкала своего короля на одной из удобных полянок, что во множестве скрываются за плотными кустиками вдоль аккуратных дорожек. После пойти на обед, полакомиться изысканными блюдами, наслаждаясь каждым отдельным особо. А на следующий день можно устроить охоту и непременно пригласить весь двор в полном великолепии. Помечтать в волю ему не позволили. Вновь заскрипел противным скрежетом уродливый замок. В темницу начали вгонять по одному новых пленников. Людей грубыми тычками заводили в камеры и запирали. Внутри у Рикардо все сжалось, пока он рассматривал собратьев по несчастью. 14. Их было всего 14. 10 рыцарей, легко узнаваемых по плотной серой поддевке, одеваемой под тяжелый доспех, и 4 дворян из свиты, перемазанных грязью камзолах. Все имели крайне несчастный вид и старались не встречаться взглядом с сюзереном. Сейчас тоже совсем не походившим на правителя целого королевства. И тут он не выдержал. Невыносимо видеть себя и своих людей в столь скотских условиях. «Эй, вы!» — повелительно обратился король к тюремным охранникам. «Скажите своему господину, что я желаю с ним говорить». Солдаты коротко переглянулись. Уж не усмехнулись ли, подлецы? И вышли наружу. Вскоре вернулись обратно и без дальнейших расспросов вывели его величество из камеры в коридор. По лестнице вверх, по длинному коридору прямо, через многочисленное просторное помещение, его отконвоировали на свежий воздух в замковый дворик. а оттуда направились к возвышающейся в центре громаде донжона. Идя по каменным плитам и наблюдая вокруг суету множества людей, Рикардо лишь грустно покачал головой. Победители сортировали трофеи. Сваленные в беспорядочную кучу доспехи, оружие, броня чуть попроще, лошади, сложенные шатры, какие-то вещи в тюках. Чего сюда только не принесли. И все это несколькими часами ранее принадлежало баладийскому войску. А еще его уже в какой раз поразили размеры имперской твердыни. Оказавшись внутри, король мог уверенно подтвердить, что впечатления снаружи не врали. Замок действительно невероятно огромный. Сколько же здесь может поселиться народу? Те, что находятся тут сейчас, явно для него не предел. Задумавшись, король не заметил, как их маленькая процессия достигла главного здания. Здесь людей встречалось поменьше. Хотя внутреннее убранство почти не отличалось от тех комнат, которые они посетили до этого. Мелькнула искра гордости за собственный дворец, золотой лепниной, изысканными картинами и коврами с толстым ворсом. Потом он вспомнил, что замок заняли всего несколько недель назад, после столетий запустения, и вынужденно признал, что добиться чего-то большего за такой короткий промежуток времени невозможно. Тронный зал произвел чуть лучший эффект. Стены занавешаны темной фиолетовой тканью, величественная колоннада не нуждалась в дополнительных украшениях, как и невероятно высокий потолок, теряющийся в густом сумраке. Сам трон располагался в дальнем конце. По бокам стояли два человека. По правую руку — широкоплечий воин в стальной кирасе. По левую — давешний тип в черной неспадающей мантии. Рикардо остановили в нескольких шагах от небольшого возвышения. И только тогда он рискнул взглянуть на виновника своего поражения. Готфрид Эйнар вольготно развалился на каменном кресле. Хозяин легендарного замка Бури имел приятную внешность красавчика. Был одет в простые штаны и рубаху темных тонов и не носил никаких украшений. Во взоре читалась ленивая благосклонность сытого хищника. Король незаметно вздохнул. То, что принято называть тяжелой рыцарской конницей, фактически лишь на треть состояло из настоящих рыцарей. Остальное — это воины, прикрывающие своего хозяина. И, конечно же, обязательный оруженосец. То есть на одного аристократа приходилось от 2 до 5 простых доспешных воинов. В баладийском войске, пришедшем под стены замка Бури, находилось 83 рыцаря. 10 пленили, что любопытно, раненых вовсе не оказалось. В битве погибли оставшиеся 73. На равнине эта толпа, с ног до головы одетая в железо, а сопровождающие все же имели неплохую броню, пусть и не такую хорошую, как у господина. Вооруженная длинными копьями, сидевшая на резвых лошадях, представляла собой весьма грозную силу и могла доставить беспокойство любому противнику. В плотной давке плохо освещенного туннеля всесокрушающая мощь превращалась в легкое неудобство, чуть более опасное, чем простые пехотинцы. Нелегкая мишень? Но уже и нетрудный противник. Так, серединка на половинку. После устроенной бойни наемники окрестили туннель под крепостной стеной не иначе, как кровавый коридор. И я не мог их за это винить. Даже после того, как оттуда вытащили трупы, стены и пол там оставались багрово-красные, вызывая неприятные ассоциации у любого знакомого с мрачным ремеслом войны. А уж какой внутри стоял аромат, и говорить не стоило. Короче говоря, действительно хороших латных доспехов нам досталось не так уж и много, как я первоначально рассчитывал, наблюдая за сбором трофеев. Хотя и жаловаться тоже не приходилось. Достаточно сказать, что теперь все солдаты гарнизона, читай мои личные дружины, щеголяли во вполне приличной стальной одежке и вооружились превосходным оружием. Раньше в основном у наемников преобладали кольчуги изредка поверх надевались куртки из грубой кожи со вшитыми железяками. Полноценной брони никто не имел. Слишком дорого выходило для простого воина. А тут такое богатство. Экипировка высшего качества. Неудивительно, что мой авторитет у суровых рубак взлетел на небывалую высоту. И это еще не упоминая самого сражения, где мое участие могли лицезреть все согласившиеся поступить на службу канцеларскому лорду в Даварпорте. Улов вышел поистине неплохим. Правда, в основном состоял из имущества военного назначения. Ну да мы не брезгливые. Приберем к рукам все, что плохо лежит. Столярно-плотницкие инструменты, походная кузница, целая россыпь разнообразных клинков. Те, что качеством похуже, пойдут на переплавку. Копья, луки, тугие колчаны стрел и еще масса всего, без чего не может обойтись ни одна армия в долгом походе. В замок даже пригнали отару овец и стадо коров. Часть живности успела разбежаться. Следующие за войском в арьергарде. Всем нужно свежее мясо, особенно солдатскому брюху. Трофеи взяли очень много. И что самое главное, основную часть успели перетащить до захода солнца. В том числе королевский шатер со всем содержимым, включая роскошную кровать под балдахином, походную казну, набор одежд и небольшой запас вин очень высокого качества. А уже ближе к вечеру сам хозяин всего собранного добра изъявил желание со мной пообщаться на предмет дальнейших отношений. Признаться честно, запихивая плененного короля в казематы, я думал, что придется набраться изрядного терпения, дожидаясь добровольного согласия на сотрудничество. Это очень важно, чтобы первым обратился не я, а он, тем самым давая мне на переговорах психологическое преимущество. А то знаю я эти монаршие особы. Гонору до небес, считают себя небожителями, а остальных червями навозными. Позовешь обсудить возникшую проблему, станет кривить рот, воротя нос на бок. Оно мне надо? Нет, таких надо сразу ломать, ставя на место. Чтобы не возникло дальнейшего недопонимания, кто устанавливает правила игры. Первым шагом было послание через волшебника. Королю предлагалось самому придумать, что предложить победителю. Вторым стали пленники, помещенные в то же помещение, что и король. Решетки не стены. Пусть сполна прочувствуют прелести совместного проживания с множеством людей в одной комнате. Исполнение естественных надобностей перед глазами вассалов — нехилый удар по психике венценосной персоны. Физиологические потребности человеческого организма еще никто не отменял. В-третьих, планировалось существенным образом изменить кормежку, выдавая самую мерзопакостную еду, что найдется на кухне, на пару с протухшей водой. Никуда не денутся. Будут жрать, как миленькие. Мало удовольствия сдохнуть от голода. И вот когда главный баладиец дойдет до кондиции и запросит встречи сам, пересилив королевскую спесь, я, так уж и быть, милостиво снизойду до него разговором. Однако Рикардо III весьма удивил, уже в первый день передав через стражу, что готов обсудить заключение мира. Тем самым немного меня разочаровав. Думал, мужик окажется крепче. Наверное, до этого момента ни разу в жизни не попадал в реально крутой переплет. А вот и не стал кочевряжиться, плюнув на гордость. Ну или оказался более сообразительным, чем выглядел. В принципе, в чем-то его можно понять. Зачем испытывать страдания, если исход все равно предрешен? Умный человек заглянет в будущее на несколько дней вперед, поймет, что пряниками его тут угощать никто не собирается, и поспешит разрешить разногласия пораньше. Переговоры проводили в главном зале донжона. Я уселся на трон, рядом стали Бернард и Дорн. Вендел был занят восстановлением ворот и решетки. А Элайджа остался во дворе, руководя сортировкой добычи. У высоких дверей замерли караульные в полных, уже отмытых и блестящих, рыцарских доспехах. «Итак», — Я с вопросом в глазах посмотрел на приведенного пленника. Его Величество, король Рикардо III, выглядел откровенно не очень. На лбу здоровенная шишка, помятое лицо, одежда на два размера больше болталась, как на вешалке, специально такую выдали, и лишь глаза сверкали непреклонной решимостью. «Так, а вот это не есть хорошо. Он что, пришел выкатывать мне претензии насчет содержания? Может, казнить парочку из его свитских? Прямо там, в камерах. Вжих, башку долой. Кровище, крики создадут необходимый настрой для плодотворного сотрудничества. Право слово, мне некогда возиться со строптивым монархом. Дел не в проворот. Я сдаюсь», — едва слышно прошептал король, опуская взгляд в пол. «И готов обсудить условия перемирия. Мира, уважаемый, полноценного мира». Я жестко поправил пленника и, не давая тому передышки, выдвинул требования. «Земли в границах прежнего герцогства Монмартар времен Ансаларской империи выходят из состава Баладийского королевства. Мы подпишем с вами необходимые бумаги, оформленные должным образом, о признании независимости данных территорий. Это раз. Выкуп за освобождение 14 пленников составит 14 тысяч золотых. Это два. Знаю, они из разных родов, разного достатка и влиятельности, но, честно говоря, мне лень выяснять подробности. Так что пусть будет по 1000 с носом. Графиня, не помню, как ее там зовут, свобода обойдется в 2000. Королевская фаворитка не может стоить меньше. Я сделал маленькую паузу. Рикардо нервно стрельнул из-под лобья напряженным взглядом, ожидая дальше услышать нечто неприятное. Правильно ожидал. Ну а вы получите возможность покинуть гостеприимные стены замка после уплаты 14 тысяч золотых. Значит, всего получается 30 тысяч. Естественно, монетами Дарцингской лиги. Король побагровел, услышав итоговую сумму. Прекрасно его понимаю. Сам бы вытаращился, забывая дышать, услышать нечто подобное. Условия окончательные и обсуждению не подлежат. Бесстрастно закончил я. И тут в самый неподходящий момент в зал вбежал один из дежурных солдат, подскочил к Бернарду и что-то горячо зашептал ему на ухо. Выслушав сообщение, тот, в свою очередь, наклонился ко мне. «Милорд, у нас проблемы. На торговом тракте показался воинский отряд». «Снова здорово. Еще одна армия?» «Нет, это уже становится просто невыносимым».